Прощанье. Не уезжай, лезгинец молодой, зачем спешить на родину свою? Твой конь устал, в горах туман сырой, а здесь тебе и кровли, и покой, и я тебя люблю. Уже ли унесла заря одна воспоминанья райских двух ночей? Нет у меня подарков, я бедна, но мне душа создателем дана, подобная твоей. В ненастный день заехал ты сюда, под мокрой буркой с горестным лицом. Уже ли для меня сей день, когда так ярко солнце хочешь навсегда ты мрачным сделать днем? Взгляни, вокруг синеют цепи гор, как великаны грозную толпой. Лучи зари с кустами, их убор, мы вольны и добры. Зачем твой взор летит к стране другой? Поверь, отчизна там, где любят нас. Тебя не встретит средь родных долин, ты сам сказал, улыбка милых глаз. Побудь еще со мной, хоть день, хоть час. Послушай, час один. Нет у меня отчизны и друзей, кроме булатной шашки и коня. Я счастлив был любовью твоей, но все-таки слезам твоих очей не удержать меня. Кровавой клятвой душу я свою, отяготив, блуждаю много лет. Покуда кровь врага я не пролью, уста не скажут никому «люблю». Прости, вот мой ответ.